Но после перевода последней фразы немец открыл рот и запел. Алик только и успевал переводить. «Да, надо учить немецкий, а то вообще ни черта не понимаю», — пронеслось в голове. «А то английский в совершенстве. По-испански могу читать и худо-бедно объясняться, а по-немецки только понимать отдельные слова, да и то разборчиво напечатанные». Далее, чтобы не утомлять читателя иностранным языком, приведу уже перевод беседы. «Мы приехали из Аславии». «С какой целью?» «Нашему 173-му отдельному саперному батальону приказали привести в порядок старую дорогу, шоссе Молодечно-Минск. Местные жители сообщили, что здесь мы можем достать терпентин». Тотен не знал этого слова, но я, как химик-органик, по первому образованию знал. «Он нам нужен для проведения покрасочных работ. Лейтенант Байер, он ехал в первой машине, для охраны взял с собой все наше отделение. Мы также должны были установить возможность использования этой смолокурни для нужд наших войск». «Когда в части ожидают вашего возвращения?» «Не раньше 18:00. Я бросил взгляд на часы. Стрелки показывали 1:30. «Какие еще ваши подразделения находятся в командировках?» Я поймал вопросительный взгляд командира и сделал ему успокаивающий жест рукой. Мол, все в порядке. «Господин офицер, я всего лишь солдат». Казалось, что этот долговязый немец сейчас заплачет. «Зелюган, Антвортен!» — гаркнул я, использовав весь свой небогатый словарный запас. Немец вздрогнул и продолжил. «Я не знаю, господин офицер, я правда не знаю. Я только слышал от приятелей из второго взвода, что завтра они должны поехать в поселок Бубли, чтобы подлатать там мост. Он говорил, что его немного повредили во время наступления. Местами сожгли настил, а потом повреждений добавили проходящие колонны. И еще он говорил, что они там будут осматривать бетонные укрепления русских». Я бросил выразительный взгляд на фермера. «Как зовут командира этого взвода?» «Обер-лейтенант Бронский». Повернувшись к командиру, я спросил. «Саш, вы еще его потерпите, а то я что-то подустал, да и в деревню собираться надо, за хавчиком». «Ну да, конечно, иди. Неплохо у тебя вышло для первого раза». На дворе бродяга заканчивал доделывать фугасы. Увидев меня, он махнул рукой, подзывая. «Тоша, ну, как там успехи?» «Да все путем, раскололся. Но вот связанных бить не могу, не мое это». «Надо, Федя, надо», — процитировал бродяга старую комедию. «Да знаю, что надо. Но воротит. Но я его и так уболтал. Да, чуть не забыл. Как ты думаешь, в чем мне в деревню пойти? В комке, я думаю, не стоит». «Точно не стоит? О, я когда с рацией возился, на чердаке хламиду холщовую нашел. Она немного смолой заляпана. Так я думал, как растопку использовать. Сходи, возьми». В сарае я встретил Люка, который, следуя старому солдатскому правилу, отдыхал, пока можно. «Ну, что там слышно?» — поинтересовался он. «Немца разговорили». «И что сказал интересного?» «До вечера их не хватится». «Это хорошо, это приятно. Работать когда будем?» «Я думаю, вечерком. Сначала с окруженцами вопрос решить нужно». «А чего там решать? Их обучить в мальца и в бой?» «Не все так просто. Они по уставу партизанить могут только в самых-самых случаях». «Дикие люди, дети гор. определенно, мои друзья — большие поклонники Гайдая. — А ты что делать собираешься? — продолжил Люк. — В деревню с казачиной пойдем, за хавчиком. Вот только на что менять ума не приложу. — А на это? В руках у Люка появились старомодные наручные часы. — Откуда дровишки? — Да еще вчера, когда тех немцев прятал, с документами отжал. Не с Джеки шоком же на руки рассекать. — Верно. Угости сигаретой, я свои в штабе оставил. Мы закурили Санин Беломор. Не удивляйтесь, он всегда его на выезде берет. Привычка такая у человека. — Ты как себя чувствуешь? — вдруг спросил Люк. — Не кошмарит? — Нет. — А что, должно? — Вообще-то да. У нас с командирами все-таки опыт какой-никакой есть. А вот вы... — Знаешь, Саня... Если честно, я пока не въехал. Иной раз мозгом понимаю, что это не игра ни разу, а вот не страшно пока. И немцы, зарезанные ночью, пока не приходили. Повезло. Мне мой первый дух года три снился. Ну, поживем, увидим. Потом я искал упомянутую бродягой Хламиду, нашел. Да, если это немного смолой запачкано, то я Дэн Сяопин. Ну, ничего, издалека, может, за крестьянина сойду. Поменяв куртку на это нечто, я задумался о штанах. Мои понтовые немецко-спецурные брюки плохо гармонировали с остальным нарядом. О, есть идея. У меня в бауле треники лежат, пумовские, темно-синие. Так, и ботинки на кроссовке махнуть надо. Когда я вышел из радиосарая и направился к штабу, где лежали мой баул и рюкзак, меня перехватил экс-майор. — Товарищ старший лейтенант, можно вас на минуту? — Да, слушаю вас, Вячеслав Сергеевич. Он удивленно поднял брови, видно, не ожидал, что я запомнил его имя и отчество. — Товарищ старший лейтенант, можно мне с вами остаться? — В смысле? Лейтенант Сотников провел с нами беседу. Он приказал идти на прорыв. Говорит, что устав обязывает. Ну так идите. Я что, вам запрещаю? Я хотел бы остаться с вашей группой. Почему? Видите ли, товарищ старший лейтенант, а давайте без козыряния, лады? Да, видите ли, Антон Олегович, я в армии всю жизнь... Но то, что я увидел этим утром, меня очень удивило. Не перебивайте меня, пожалуйста. Поймите, мы готовились к войне много лет. И что, спросите вы? А вот то. 2 недели и Минск сдали. По моим расчетам, немцы, если они такой же темп сохранили, уже должны к Смоленску подходить. Я видел, как мы воевали. Да, героизм, да, стойкость. На наших глазах батальон 64-й дивизии в контратаку ходил. Их подняли на пулеметы на 300 метрах. Так они и 100 шагов не пробежали, немцы половину выкосили. А вечером они снова в атаку пошли. И снова с большого расстояния в полный рост. А как рядовые у нас стреляют? Я знаю, не понаслышке, да и вы, я думаю, тоже. А то, что вы сегодня мне с утра показали, это что-то невероятное. Уж поверьте, я в армии 15 лет. 3 человека за минуту расправились с отделением. Я лежал с остальными за бревнами, так мы по разу из винтовок пальнули. Да и то, когда вы уже все закончили. Вы воевать умеете, и я хочу воевать вместе с вами. Так, Вячеслав Сергеевич, эти вопросы решаю не я, а командир. Но я ему передам вашу просьбу. Да, у меня для вас есть еще одно задание. Какое же? Вы наверняка знаете расположение окружных артскладов, так? Раньше знал. Ну, я уже 2 года как рядовой. К тому же я раньше в Киевском военном округе служил. Не надо кокетничать. Я не думаю, что вы пропускали такую информацию мимо ушей. Так что, пока я в деревню, вы вспомните и доложите капитану или майору. Договорились? Да.